Глава 53. Через 3 дня из госпиталя вернулась Линда с малышом. Когда Ванесса пришла навестить их, выглядела она гораздо лучше, чем за несколько дней до этого. Ее глаза светились жизнью, исчезла бледность, но когда она качала на руках малыша Брэда, вид у нее был усталый и вымотанный. Впервые никакие мучительные воспоминания не преследовали ее. Жуткое прошлое прорвалось наружу, теперь оно уживалось с приятными и добрыми воспоминаниями. Ванесса остро и настолько осязаемо переживала потерю Чарли, словно все это случилось совсем недавно, но сейчас она держала на руках другого ребенка и отлично понимала это. Девушка прижимала его к груди, нежно покачивая, смеялась, когда ей казалось, что он улыбается. Она обожала этого крошку, и Тедди с Линдой были в восторге. В целом, Ванесса пришла в себя после пережитого шока. Но когда приблизилось лето, Линде стало совершенно ясно, что боль по-прежнему не оставила ее. «Что у тебя с Джоном?» Она отважилась спросить об этом Ванессу только в августе. До этого ей не хотелось нажимать на девушку. «Ничего особенного», — ответила та рассеянно. «Мы по-прежнему встречаемся». «О, он охладел к тебе?» Раз или два Джон вместе с Ванессой приходил взглянуть на малыша. Он понравился и Тедди, и Линде. Ванесса правильно описала его. Он действительно был красив и умен, нежен, добр и не по годам взрослый. Он отказался взять малыша на руки, но играл с ним, опершись о край кроватки. Было совершенно очевидно, что в его памяти слишком свежи воспоминания, связанные с новорожденным. Джон чувствовал себя гораздо свободнее, когда разговаривал с Тедди и Линдой в другой комнате. По правде говоря, их с Ванессой объединяла общая болезнь. Были времена, когда младенец сильно напоминал Ванессе о Чарли, тем не менее она почти каждый день приходила поиграть с ним. В тот день, когда Линда спросила ее о Джоне Генри, Ванесса вновь пришла в гости. «Не знаю. Может быть, судьбой уготовано, что мы с ним навек останемся друзьями. Какие-то особые причины?» Но Линда уже поняла, в чем дело, когда Ванесса повернулась к ней почти в отчаянии. «Да». «Несмотря на твои слова, я, видимо, фригидна. Мне просто не хочется идти в постель с мужчиной». Глядя на нее, Линда вздохнула. «Мне кажется, ты опять слишком торопишься с выводами, Ванесса. 2 месяца назад ты пережила огромное потрясение. Ты должна дать себе время». «Сколько? Мне уже почти 25». Она явно сердилась на Линду, но они обе понимали, что, в сущности, девушка сердится на себя». «Ты сама мне рассказывала, что после смерти ребенка Джону потребовалось 2 года, прежде чем к нему вернулось желание заниматься любовью». «Сколько же лет потребуется мне? 16?» Ванесса до смерти измучилась со своими проблемами, пытаясь ужиться с ними, одолеть, забыть о них. Все эти 2 месяца она только и думала, что о своих проблемах. «Сколько времени прошло с тех пор, как ты обо всем вспомнила? Всего лишь 2 месяца. Ты просто несправедлива к себе». «Может быть». Однако Ванесса вовсе прекратила встречаться с Джоном около месяца назад. Она заявила, что не знает, как будут развиваться их отношения, пока не разберется со своими мыслями, и он отлично понял ее. Он просто сказал ей, что любит и хочет быть с ней рядом, помочь ей справиться, но если ей нужно побыть одной, он с уважением отнесется к ее желанию. Он просил ее лишь держать с ним контакт и позволять ему знать, как у нее обстоят дела». Уходя из ее квартиры в тот день, он остановился в дверях и посмотрел на нее с состраданием в глазах. «Я хочу, чтобы ты знала 2 вещи, Ванесса. Во-первых, я люблю тебя, а во-вторых, никакая ты не сумасшедшая. Ты пережила жуткую передрягу, и чтобы разобраться во всем, тебе может потребоваться время. Если я тебе понадоблюсь, я буду рядом. Пусть через год, пусть через день. Я никогда не встречал никого похожего на тебя. Поэтому, когда разберешься, позвони». Глаза Ванессы наполнились слезами. Девушка молча кивнула, а после ухода Джона она никогда в жизни не чувствовала себя так одиноко. Ей отчаянно хотелось к нему, эмоционально, физически, умственно, всеми мыслимыми способами. Но всякий раз, когда она думала о том, как займется с ним любовью, ей представлялся Василий, стоящий над телом матери, и она не могла этого вынести. Казалось, если она позволит кому-нибудь приблизиться к себе, он то же самое сделает с ней. «Это, по-твоему, нормально?» — как-то раз спросила Линду Ванесса, зайдя к ней в рабочий кабинет. С начала осени Линда приступила к работе по полному графику, а теперь за окном стоял конец сентября. «Да». «Как, черт подери, я с этим справлюсь?» «Время и твой здравый рассудок. Ты должна вновь и вновь повторять себе, что Джон не Василий, и что если Василий сделал что-то, это совершенно не означает, что Джон сделает с тобой то же самое. Василий — это еще не все мужчины. Он всего лишь один единственный человек. А ты вовсе не твоя мать. Я никогда не знала ее, но мне кажется, вы с ней совсем разные. Ты совершенно иная личность, с другой жизнью. Просто ты должна снова и снова повторять себе это, и понемногу увидишь, это начнет действовать». Линда нежно улыбнулась Ванессе. Последние несколько месяцев оказались очень трудными для девушки, и это было заметно. Но Ванесса росла и мужала в борьбе со своими проблемами. «Знаю, я подумала о том, чтобы поехать куда-нибудь на время». «На мой взгляд, это отличная мысль. Выбрала что-нибудь конкретное?» Ванесса пристально посмотрела на Линду, затем произнесла: «Греция». Линда медленно кивнула. «Скажешь, почему, или хочешь, чтобы я попыталась догадаться?» Ванесса глубоко вздохнула, словно боясь произнести вслух, но понимала, что обязана сделать это. «С момента рождения вашего ребенка меня переполняет желание найти Чарли». «Понимаю», — мягко сказала Линда. «На самом деле все это немного похоже на сумасшествие. Знаю, она уже не мала ребенок, но она моя сестра». «Мои мать и отец ушли из этого мира, а кроме дяди Тедди, она единственная, что у меня осталось от прошлого. Я должна найти ее. И в то же время я ужасно боюсь этого. Может быть, у меня не хватит смелости взглянуть на нее в конце концов». «Тебе может стать легче», — сказала Линда, затем нерешительно добавила. «Есть какие-нибудь новости от Джона?» Ванесса покачала головой. «Я попросила его не звонить мне, и он не будет». «Ты сама могла бы позвонить ему?» «Я еще не готова». Затем, печально пожав плечами, добавила: «Может быть, никогда не буду готова». «Сомневаюсь. Думаю, он просто не тот, кто тебе нужен». Однако Ванесса вновь покачала головой. «Неправда», — тихо проговорила девушка. «Он как раз тот человек, с которым мне хотелось бы провести оставшуюся жизнь. У нас с ним так много общего. Я никогда не могла разговаривать ни с кем, как разговаривала с ним». «Точно так же и у меня с Тедди. Это очень важно. Может быть, после твоего возвращения из Европы...» Ванесса вновь пожала плечами, выражая сомнение. «Может быть». Еще неделю она раздумывала над поездкой, затем заказала билеты. Она уезжала 1 октября. Вечером, накануне отъезда, позвонила Джону и рассказала, куда собралась поехать. Он задал ей те же самые вопросы, что и Линда, и она ответила ему то же самое. «Хочу побывать в Италии, Греции, но не знаю, что буду делать там. Решила совершить нечто вроде паломничества в память о матери. Может быть, тогда мне станет легче». «Неплохая мысль». Джон обрадовался, услышав ее голос. Ему хотелось увидеться с ней перед отъездом, но он знал, что она не согласится. Она будто бы боялась его, боялась того, что он олицетворял собою, и того, как сильно он о ней заботился. Как-то раньше Ванесса сказала ему, что ничего не может ему дать, что посвятила всю себя людям, которых уже нет на свете, и она никак не может найти дорогу обратно. «Откуда ты начнешь?» — спросил Джон, вновь возвращаясь к разговору о поездке. «С Венеции. Знаю, мама жила там с бабушкой некоторое время. Не знаю, где именно, но мне хотелось бы посмотреть на город. Говорят, Венеция очень красива, особенно в октябре». «Да». «После Рим. Хочу увидеть дворец, немного побродить по тем местам, о которых отец рассказывал Тедди. А затем...» — она колебалась. «Затем будет видно. Может быть, Греция». «Ванесса», — сказал почти умоляющий Джон, — «поезжай». «В Грецию?» — она удивилась. «Да». «Почему?» «Потому что там ты найдешь недостающую тебе часть. Ты отдала себя Чарли, а у тебя ее забрали. Ты должна отправиться туда и найти или ее, или себя». «У меня такое чувство, что пока ты туда не съездишь, ты не будешь счастлива». «Может быть, ты и прав. Подумаю. Ты скажешь мне, как у тебя дела?» Он заволновался. «Со мной все будет в порядке. А как ты?» «Со мной все хорошо, я только очень скучаю без тебя». Вся чертовщина в том и заключалась, что и она очень скучала без него. «Джон». Ванессе очень хотелось сказать, что она любит его, потому что она действительно любила его. Но ей казалось, что она так мало может предложить ему. Он заслуживал гораздо большего, чем она могла ему дать. Наконец, она все-таки решилась сказать ему: «Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Обещай мне, что ты поедешь в Афины», — сказал Джон. Ванесса нервно рассмеялась. «Считаю, тебе просто необходимо съездить туда». «Ладно, обещаю. «Хорошо». Она повесила трубку. На следующий день Ванесса вылетела в Париж, там, в аэропорту Орли, сделала пересадку и затем приземлилась в Венеции, откуда начиналось ее паломничество.